Алло. Алло. Чего тебе? Это Валентина Петровна? Чего? Это Валентина Петровна. Она самая, блядь! Здравствуйте. Алло. Кто ты есть-то? Я ваш сосед. Ты что ты? Всю жизнь мечтала о соседе. Вы меня заливаете. Я сосед из 218-й. Да знаю, бандюга такая. Вы меня заливаете. Саша, этого бандита весь подъезд знает. Да? Да, хуйна. Так это я и есть. Алло. А нахуй ты мне сдался? Ну вы меня заливаете, Валентина Петровна. Чего? Вы меня залили. Чего я? Вы залили меня. Зарыла? Залили. Водой. Почему шипит там у тебя всякая хуйня, блядь? Телефон старый. Алло. Она. Телефон у меня старый, ну вы меня залили уже, когда кончится-то? Ты слышу, хуя ты шипит. Ой, ну вы меня залили. Чё я тебя? Залили. Залила? Да. Сука, я над тобой не живу. Ты за мной живёшь, Валя. Я над тобой не живу, откуда? Живёшь. Я над тобой не живу. А я сейчас поднимусь. Что там мной люди не прибежали? Открывайте дверь. Все в порядке, блядь! Ой, а давайте я вам почитаю.